Хроноклазм. Первое сообщение, полученное мною от Тавии, пришло весьма неожиданным образом. Как-то утром на Хай-стрит в Плайтоне ко мне подошел пожилой джентльмен, совершенно незнакомый. Жестом, выдававшим в нем иностранца, он вежливо приподнял шляпу, поклонился и представился. «Меня зовут Дональд Гоуби. Доктор Гоуби. Я был бы крайне признателен вам, сэр Джеральд, если бы вы уделили мне несколько минут. Очень сожалею, что приходится вас беспокоить, но дело крайне спешное и важное». Я внимательно посмотрел на него. «Наверное, произошла ошибка», — сказал я ему. «У моего имени нет приставки, даже такой незначительной, как «сэр».» Он был удивлен. «Ай-яй-яй, простите меня, такое сходство! Я был уверен, что вы и сэр Джеральд Леттери». Теперь пришел мой черед удивляться. «Я действительно Джеральд Леттери, но мистер, а не сэр». Незнакомец слегка смутился. «Ай-яй-яй, конечно, как глупо с моей стороны. Здесь, — он оглянулся, — нет ли здесь такого местечка, где бы мы могли переговорить конфиденциально?» Я колебался лишь одно мгновение. Было совершенно очевидно, что этот джентльмен — человек интеллигентный. Может быть, адвокат. Во всяком случае, он не собирался просить у меня денег или что-нибудь в этом роде. Мы были недалеко от быка, и я повел его туда, в гостиницу. Он отказался от моего предложения выпить, и мы сели. «Так в чем же дело, доктор Гоуби?» – спросил я его. Он замялся. Было заметно, что он смущен. Затем он заговорил с таким видом, будто бросился в воду. «Это связано с Тавией, сэр Джеральд, мистер Леттери. Мне представляется, что вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, до какой степени создавшаяся ситуация чревата последствиями. Дело не только в моей личной ответственности, хотя, как вы понимаете, это меня тоже очень тревожит. Дело в результатах, которые даже нельзя предусмотреть. Она должна, действительно должна вернуться, прежде чем произойдет какая-нибудь большая беда. Она должна вернуться, мистер Леттери». Я смотрел на него. В том, что он говорил серьезно, не приходилось сомневаться. Он и в самом деле был очень расстроен. «Но, доктор Гоуби, — начал я... «Я понимаю, что это для вас значит, сэр. Однако умоляю вас, уговорите ее. Не только ради меня и ее семьи, но ради всех. Надо соблюдать величайшую осторожность. Невозможно предвидеть последствия даже самого незначительного поступка. Порядок и гармонию необходимо сохранить. Если даже одно единственное зернышко упадет не в должное место, никто не в силах сказать, что из этого выйдет. Поэтому я умоляю вас». Мне пришлось прервать его. Я говорил мягко. О чем бы он там ни болтал, было ясно, что все это он принимает близко к сердцу. «Одну минуточку, доктор Гоуби. Боюсь, что произошла ошибка. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы». На его лице появилось тревожное выражение. «Как?» – начал он и замолчал, думая о чем-то и хмурясь. «Вы хотите сказать, что еще не встретились с Тавией?» «Насколько мне известно, это именно так. Никогда даже не слыхал ни о ком по имени Тавия», — уверил я его. У него перехватило дыхание. Мне стало жаль собеседника, и я повторил свое предложение насчет выпивки, но он отрицательно покачал головой. Однако вскоре доктор несколько пришел в себя. «Мне так неловко», — сказал он. «Действительно, произошла ошибка. Пожалуйста, примите мои извинения, мистер Леттери. Вы, наверное, считаете, что я пьян. Мне трудно объяснить вам. Разрешите мне попросить вас забыть об этом. Совсем забыть. Пожалуйста». Вскоре он ушел, и вид у него был очень печальный. Он озадачил меня, но уже через 2-3 дня я выполнил его последнюю просьбу. Так, по крайней мере, мне казалось. Впервые я увидел Тавию года два спустя. Конечно, я тогда не знал, что это именно она. Когда я вышел из БК, на Хай-стрит еще был народ. Я почувствовал, что кто-то на другой стороне улицы наблюдает за мной. Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Глаза у нее были карие. Она была высокая, стройная и красивая. Не просто хорошенькая, а нечто большее. Я продолжал смотреть. На ней была довольно обыкновенная шерстяная юбка и темно-зеленый джемпер. Туфли, однако, у нее выделялись. Довольно странные, на низком каблуке, но какие-то замысловатые. Они не подходили к остальной ее одежде. Что-то еще резало глаз, хотя в тот момент я не понял, что именно. Только потом я сообразил. Прическа. Прическа ей очень шла, но была совершенно несовременной. Вы скажете, что волосы есть волосы, и что существует бесконечное множество вариантов причесок. Но дело обстоит не так просто. Есть какой-то общий стиль времени, перекрывающий текущую моду. Посмотрите на любую фотографию, снятую 30 лет назад. Ее волосы, как и туфли, не гармонировали со всем остальным. Несколько мгновений она стояла, застыв, не улыбаясь. Затем, словно еще не совсем проснувшись, шагнула вперед, чтобы перейти улицу. В этот момент пробили часы на базарной площади. Она бросила взгляд наверх. Внезапно выражение тревоги появилось на ее лице. Она повернулась и бросилась бежать по тротуару, как Золушка за последним автобусом. Я сел в машину, раздумывая, за кого она меня приняла. Я был совершенно уверен, что никогда прежде ее не видел. На следующий день бармен в быке, поставив передо мной кружку пива, сказал: «Одна молодая женщина спрашивала о вас, мистер Лотери. Она вас нашла?» Я сказал ей, где вы живете. Я покачал головой. «Кто такая?» «Не назвала себя, но...» И он описал мне ее, девушку с другой стороны улицы. Я кивнул. «Я ее видел. Мне хотелось бы узнать, кто она», — сказал я. «Ну, она от вас знает. Это мистер Леттери был здесь некоторое время тому назад», — спрашивает она. «Да», — говорю, — «он». Она кивнула и задумалась. «Он ведь живет в Бекфорд-Холле», — говорит. «Нет, мисс», — говорю, — «Бекфорд-Холл принадлежит майору Флакену. Мистер Леттери», — говорю, — «живет в Четком-коттедже». Тогда она спрашивает меня, где это, и я ей отвечаю: «Надеюсь, все в порядке?» Она показалась очень милой барышней. Я успокоил его. «Мой адрес можно узнать где угодно». Но странно, что она спросила о Бекфорд-Холле. «Это именно тот дом, который бы мне хотелось иметь, если бы у меня когда-нибудь завелись деньги». «Тогда, мистер Леттери, вам надо поторопиться, разбогатеть, потому что старый майор уже доживает свое», — сказал бармен. Все это ни к чему не привело. Для чего незнакомка хотела узнать мой адрес, я понятия не имел. Во всяком случае, за этим ничего не последовало. Вся эта история вылетела у меня из головы. Примерно месяц спустя я снова увидел ее. У меня появилась привычка ездить верхом раз или два в неделю. Мы ездили с одной девушкой по имени Марджори Креншоу. А потом я отвозил ее домой в машине. Ехать нужно было по узкому шоссе между насыпами, где едва-едва могли разойтись два автомобиля. Однажды, миновав крутой поворот, я должен был затормозить и прижаться к обочине. Встречная машина, объехав пешехода, шла посредине шоссе. Она чуть не зацепила меня. Тут я посмотрел на пешехода и увидел, что это та самая девушка. В то же мгновение она узнала меня и встрепенулась. Я увидел, как она заколебалась, а потом, видимо, решилась заговорить со мной и пошла к машине. Но тут она заметила Марджори, сидящую рядом со мной, и очень неискусно изобразив, что и не собиралась подходить к нам, пошла в сторону. Я включил скорость. «Кто это?» — спросила Марджори голосом пронзительным от природы и тоном, по ее представлению, вероятно, проницательным. Я сказал, что не знаю. Но зато она-то вас знает, сказала Марджери, не поверив мне. Меня раздражал ее тон. В любом случае, это ее не касалось. Я не ответил. Она не хотела оставить эту тему. «Мне кажется, что я прежде не видела в наших краях ее», сказала Марджери спустя некоторое время. «Может быть, она здесь отдыхает?» «Я не знаю ее», — ответил я. «Здесь много отдыхающих». «Не очень-то убедительно это звучит, если еще учесть, как она на вас смотрела». «Мне не нравится, когда меня считают или называют лжецом», — сказал я. «О, мне казалось, что я задала вам самый обычный вопрос. Конечно, если я сказала вам что-нибудь неприятное». «Мне также не нравится, когда делают намеки. Может быть, вы предпочитаете пройти пешком оставшуюся часть пути? Здесь уже недалеко». «Понятно. Простите, что я вам помешала». «Жаль, что здесь слишком узко, и вы не сможете развернуть машину», — прошипела Марджери. «Прощайте, мистер Леттери». Оказалось, что развернуть машину все же можно, если воспользоваться въездом в какую-то усадьбу, но я так и не увидел девушку, когда вернулся на то место. Марджери возбудила у меня интерес к ней, я надеялся, что догоню ее. Кроме того, хотя я не имел о незнакомке ни малейшего представления, я испытывал к ней чувство благодарности. С вами, наверное, это тоже бывало. Вы вдруг ощущаете облегчение, хотя раньше и не подозревали, что вам тяжело. Наша третья встреча была совершенно иной. Мой коттедж стоит в узкой долине, поросшей лесом. Он расположен в стороне от других четырех или пяти коттеджей в самом дальнем конце лощины. Покрытые вереском холмы круто поднимаются с обеих сторон. Несколько узеньких полосок пастбищного луга подходят к самым берегам реки. Рощицы, сохранившиеся от прежних лесов, отделяют луга от вереска. Именно в ближайшей из рощиц однажды днем, когда я разглядывал свой огород, раздумывая, не пора ли показаться росткам бобов, я услышал треск хрустящих под ногами веток. Мне понадобился лишь один взгляд, чтобы выяснить, в чем дело. Ее выдали светлые волосы. Как-то мгновение мы смотрели друг на друга, как и в прошлый раз. «Здравствуйте», — сказал я. Она ответила не сразу, продолжая смотреть на меня. Потом спросила: «Здесь есть еще кто-нибудь?» Я посмотрел вдоль дороги, а затем на вершину противоположного холма. «Никого не вижу», — сказал я. Девушка развела руками кусты и осторожно вышла, оглядываясь по сторонам. Она была одета точно так же, как и в первый раз, если не считать того, что волосы были растрепаны ветками деревьев. На голой земле ее туфли выглядели еще более необычными. Она, казалось, немного успокоилась и подошла поближе. «Я...» Сверху раздался мужской голос. Ему ответил другой. Девушка замерла. «Они идут. Спрячьте меня где-нибудь побыстрее, пожалуйста», — в испуге сказала она. Начал я. «Быстрее, быстрее, они идут!» Она выглядела очень встревоженной. «Пойдемте-ка в дом», — предложил я и повел ее к коттеджу. Незнакомка быстро пошла вслед за мной, и когда я закрыл дверь, она задвинула щеколду. «Не дайте им схватить меня, пожалуйста». «Послушайте, в чем дело?» «Кто это они?» — спросил я. Она не ответила. Ее взгляд остановился на телефонном аппарате. «Вызовите полицию», — сказала она. «Быстро вызовите полицию». Я не знал, что предпринять. «Разве у вас нет полиции?» — спросила она. «Конечно, у нас есть полиция, но...» «Тогда, пожалуйста, вызовите ее». «Но послушайте», — начал я. Девушка стиснула руки. «Вы должны вызвать, пожалуйста, побыстрее». Она выглядела очень обеспокоенной. «Хорошо, я вызову полицию. Но давать им объяснение будете вы», — сказал я, беря трубку. Я привык к темпам работы связи в этих сельских краях и терпеливо ждал. А девушка не привыкла. Она стояла, сплетая и расплетая пальцы рук. Наконец меня соединили. «Алло», — сказал я. «Это Плайтонский полицейский участок?» «Лайтонская полиция», — донесся ответный голос. И в это время на посыпанной гравием дорожке послышались шаги. Затем последовал громкий стук в дверь. Я передал трубку девушке и пошел к двери. «Не впускайте их!» — взмолилась незнакомка и перенесла свое внимание на телефон. Я колебался. Снова послышался властный стук в дверь. Нельзя же просто стоять у двери и не впускать людей. А кроме того, привести к себе в дом молодую девушку, запереться и никого не впускать. Когда стук раздался в третий раз, я открыл дверь. Вид человека, стоявшего на крыльце, поразил меня. Не лицо его, нет, вполне нормальное лицо человека лет 25. Его одежда. Я не был подготовлен к тому, чтобы вдруг увидеть нечто вроде облегающего трико для катания на коньках, поверх которого надет широкий жакет, доходящий до середины бедер и застегивающийся на стеклянные пуговицы. Наряд странный, во всяком случае, в Дартмуре в начале летнего сезона. Однако я сумел взять себя в руки настолько, чтобы спросить, что ему понадобилось. Незнакомец не обратил на это никакого внимания и продолжал стоять, глядя через мое плечо на девушку. «Тавия», — сказал он, — «иди сюда». Она, не переставая, что-то быстро говорила по телефону. Человек сделал шаг вперед. «Спокойнее», — сказал я. «Во-первых, мне бы хотелось узнать, что здесь происходит». Он посмотрел прямо на меня. «Вам не понять», — сказал он и поднял руку, чтобы оттолкнуть меня. Я всегда знал, что очень не люблю людей, которые говорят мне, что я чего-то не понимаю, и которые хотят столкнуть меня с порога моего собственного дома. Я провел хороший апперкот в солнечное сплетение. Когда незнакомец сложился пополам, я спустил его со ступенек и захлопнул дверь. «Они едут», — произнес голос девушки позади меня. «Полиция едет». «Если бы вы хоть рассказали мне», — начал я, но она подняла руку. «Осторожнее!» — крикнула она. Я обернулся. За окном стоял еще один человек, одетый так же, как и тот, который еще с хрипом ловил ртом воздух возле крыльца. Я снял со стены свое 12-дюймовое ружье, достал из ящика стола несколько патронов и набил магазин. Затем шагнул к двери. «Откройте дверь и спрячьтесь за нее», — велел я девушке. Она послушалась, но на ее лице было написано сомнение. Второй мужчина наклонился над первым. По дорожке к дому шел третий. Они увидели ружье. Произошла немая сцена. «Эй, вы там», — сказал я. «Либо быстренько убирайтесь, либо вам придется поспорить с полицией. Что предпочитаете?» «Но вы не понимаете. Чрезвычайно важно», — начал один из них. «Хорошо. Тогда можете остаться и объяснить полиции, насколько это важно», — сказал я и сделал знак девушке, чтобы она снова закрыла дверь. Мы смотрели через окно, как двое мужчин поднимали задыхающегося третьего. Полицейские были не особенно милы. Они нехотя записали, как выглядели эти люди, и довольно холодно распрощались с ними. Девушка рассказала полицейским так мало, как только могла. Просто, что ее преследовали трое странно одетых мужчин, и что она обратилась ко мне за помощью. Девушка ответила отказом на предложение отвезти ее в Плайтон в полицейской машине, так что она все еще была здесь. «Ну, а теперь», — предположил я, — «вы, вероятно, объясните мне, что в конце концов происходит». Незнакомка сидела молча, устремив на меня свой пристальный прямой взгляд, в котором был оттенок печали, разочарования, во всяком случае, какой-то неудовлетворенности. Я подумал, что она заплачет, но она сказала тихим голосом: «Я прочла ваше письмо и теперь сожгла свои корабли». В смущении, пошарив по карманам, я нашел сигареты и закурил. «Вы прочли мое письмо, и теперь вы «Сожгли корабли», — повторил я. «Да», — сказала она. Затем отвела взгляд и начала рассматривать комнату, ничего в ней не видя. «Вы даже не узнаете меня!» После этого полились слезы. Несколько мгновений я сидел в полной растерянности. Потом я решил, что пока она выплачется, пойти в кухню и поставить чайник. Мои родственницы всегда рассматривали чай как панацею от всех бед, так что я взял чайник и чашки и вернулся в комнату. Девушка уже пришла в себя и сидела, уставившись на незажженный камин. Я поднес спичку. Она наблюдала, как разгорались дрова с видом ребенка, который только что получил подарок. «Прелестно!» — вздохнула незнакомка, как будто огонь в камине был какой-то диковиной, и снова оглядела комнату. «Прелестно!» — повторила она. «Не разольете ли вы чай?» — предложил я, однако девушка покачала головой и наблюдала за тем, как это делаю я. «Чай!» — сказала она. «У камина!» Это была совершенная истина, но нельзя сказать, что очень примечательно. «По-моему, настало время нам познакомиться», — предложил я. «Меня зовут Джеральд Леттери». «Конечно», — сказала она, кивая головой. На мой взгляд, это был не совсем подходящий ответ, но она продолжила. «Я Октавия Леттери, обычно меня зовут Тавия». «Тавия», — что-то смутно мелькнуло в моей памяти. «Мы с вами родственники?» — спросил я. «Да, очень дальние», — ответила девушка, странно посмотрев на меня. «Ах», — добавила она, — «как это трудно». Вид у нее стал такой, будто она вот-вот снова заплачет. «Тавия», — повторял я, пытаясь вспомнить. И тут мне вдруг представился смущенный пожилой джентльмен. «Конечно же. Как его звали? Доктор... доктор Боги или что-то в этом роде?» Она внезапно замерла. «Не доктор ли Гоуби?» «Вот-вот, правильно. Он меня спрашивал о Тавии». «Это о вас?» «Его здесь нет?» — спросила девушка, оглядываясь, будто он мог спрятаться в углу. Я сказал, что с тех пор прошло года два. Она успокоилась. «Глупый старый дядя Дональд, как это на него похоже? И вы, конечно, ничего не поняли». «И сейчас понимаю не больше», — заметил я, «хотя могу поверить, что даже дядя способен разволноваться, потеряв вас». «Да, боюсь, что он очень расстроился», — сказала она. «Расстраивался», — поправил я. «Это было два года назад». «Ах, да, конечно. Вы все еще не поняли?» «Послушайте», — сказал я ей. «Один за другим люди говорят мне, что я чего-то не понимаю. Это я уже знаю. Это единственное, что я действительно понял». «Да, пожалуй, мне лучше все объяснить. С чего же начать?» Я дал ей подумать, не отвлекая ее. Наконец она сказала: «Вы верите в предопределение?» «Нет». «Ах, да. Хотя совсем в конце концов это не так. Скорее всего, рода влечение. Видите ли, я с детства считала, что ваш век самый интересный и замечательный. Потом еще в этом веке жил единственный в нашей стране знаменитый человек. Вот я и считала этот век чудесным. Вы бы, наверное, назвали его романтичным». «Зависит от того, что вы имеете в виду, ваше увлечение или сам век», — начал я. Но девушка не обратила внимания на мои слова. «Я, бывало, представляла себе колоссальный флот смешных летательных аппаратов во время периода войны и думала о том, как они похожи на Давида, идущего против Голиафа. Такие маленькие и такие храбрые. А потом еще эти большие неуклюжие корабли, медленно барахтающиеся в воде, но в конце концов добирающиеся до порта. И никто не нервничал, что они такие медленные. А эти странные черно-белые фильмы. И лошади на улицах, и шумные двигатели внутреннего сгорания, а уголь в топках, и волнующие бомбежки, и паровозы, бегущие по рельсам, и телефоны с проводами, и... ну, много-много еще разных вещей. А чем тогда можно было заниматься? Представьте себе, что вы приходите на премьеру новой пьесы Бернарда Шоу или Ноэля Коуарда в настоящий театр. Или достаете совершенно новую поэму Эллиота в день ее выхода в свет. Или видите, как королева приезжает по улице, чтобы открыть заседание парламента. Замечательное, волнующее время». «Что Что ж, приятно слышать, что кому-то оно нравится, заметил я. Мое собственное мнение о нашем веке несколько... Ах, этого следовало ожидать. Вы не представляете себе все это в перспективе, поэтому не в силах оценить. Вам было бы полезно пожить некоторое время, например, в нашем веке, увидеть, как все плоско, серо и однообразно. Так смертельно скучно. Я немного замялся. Я не совсем... жить в вашем... В чем? В веке, конечно. В 22-м. Ах да, вы же не знаете. Глупо с моей стороны. Я сосредоточился на разливании чая. По второй чашке. Ох, я знала, что это будет трудно, заметила она. Вам тоже трудно? Я сказал, что трудно. Она продолжала упрямо. Так вот, видите ли, испытывая те чувства, о которых я вам рассказал, я решила заняться историей. Понимаете, я в самом деле могла присмысливать себя к нескольким периодам истории. А потом я получила ваше письмо в свой день рождения, и это было причиной, почему я избрала середину 20 века темой своей дипломной работы. И, конечно же, это повлияло на мое решение заниматься в аспирантуре. И всему причиной мое письмо? Ну, это же был единственный способ, не правда ли? То есть я хочу сказать, что ведь другого-то пути не было, чтобы находиться вблизи исторической машины, кроме как работая в исторической лаборатории, не так ли? И даже тогда мне вряд ли разрешили бы пользоваться ею самостоятельно, если бы это не была лаборатория дяди Дональда. «Историческая машина?» – переспросил я, цепляясь за соломинку во всем этом хаосе. «Что такое историческая машина?» Она была озадачена. Это историческая машина, при помощи которой изучают историю. Неясно. Я покачал головой. Вы бы с таким же успехом могли мне сказать, что при ее помощи делают историю. О нет, это строго запрещено. Это очень-очень серьезное нарушение закона. Вот как? Я решил попробовать еще раз. Так относительно этого письма... Я сказала о нем только чтобы объяснить вам все. Но вы, конечно, его еще не написали, так что я подозреваю, что вам все это кажется весьма запутанным. Запутанным не совсем то слово. Нельзя ли ухватиться за что-нибудь поконкретнее? Например, письмо, которое, как предполагается, я написал, хотя еще и не написал. О чем оно? Девушка внимательно посмотрела на меня и отвернулась. Совершенно неожиданно румянец залил ей лицо. Она заставила себя снова посмотреть на меня. Я увидел, как ее глаза заблестели. Вдруг она закрыла лицо руками. «Нет, вы не любите меня, вы не любите меня!» – простонала она. «Зачем я только пришла? Лучше б я умерла». короткий рассказ Джона Уиндема «Хроноклаз». Продолжение. «Мне кажется, что она фыркнула на меня», — сказала Тавия. «Теперь она ушла и унесла с собой мое доброе имя», — сказал я. «Чудесная женщина наша, миссис Тумс, но полна предрассудков. Она, вероятно, откажется от работы». «Из-за того, что я здесь? Как глупо!» «У вас, вероятно, другие нормы морали». «Но куда же мне было деваться? У меня всего несколько ваших шиллингов и ни одного знакомого». «Вряд ли миссис Тумс это все известно». «Но мы же не... То есть я хочу сказать, что мы не... Мужчина и женщина ночью вдвоем», — сказал я ей. «Вполне достаточно для наших условностей. По правде говоря, достаточно даже только числа два. Два. И можно предположить все, что угодно». «Ах, да, конечно, я вспомнила. То есть, ну вот тогда, то есть теперь, не было испытательного срока. Вас довольно строго придерживаются системы «как повезет». Это можно сказать и другими словами, но, в общем, конечно, внешне, во всяком случае, так оно и есть. Они довольно грубые, эти старинные обычаи, особенно когда с ними сталкиваешься непосредственно. Но очень интересно, заметил Тавия. Ее внимательный взгляд остановился на мне. «Вы», — начала она... «Вы обещали», — напомнил я ей, — «дать мне более понятное объяснение всему происходящему, чем это вам удалось вчера». «Вы мне не поверили». «Сначала у меня захватило дыхание», — признался я. «Но с тех пор вы представили мне немало доказательств. Никто бы не смог разыгрывать такую шутку так долго». Она нахмурилась. «Это не очень-то любезно с вашей стороны. Я очень тщательно изучила середину 20 века. Это ведь моя тема». «Да, вы об этом говорили, ну и что? Все историки специализируются по какому-нибудь периоду, но из этого еще не следует, что они в них внезапно появляются». Она удивленно посмотрела на меня. «Конечно, появляются. Дипломированные историки. А иначе как же они смогут проводить тщательные и подробные исследования?» «Вы слишком часто используете слово „конечно“», — сказал я ей. «Предлагаю начать сначала. Так вот, мое письмо... Нет, пропустим письмо», — сказал я, поспешно увидев выражение ее лица. «Итак, вы начали работать в лаборатории своего дядюшки, где находится нечто, называемое исторической машиной. Что это такое? Особый вид магнитофона?» «Да что вы, нет! Это вроде шкафа. В него входишь и отправляешься в разные времена и места». «О, — сказал я, — вы, значит, можете войти в него в 2100 каком-нибудь году и выйти из него в 1900 каком-нибудь?» «Или в любом другом прошедшем времени», — кивнула она. «Но, конечно, не всем разрешается это делать. Нужно пройти курс обучения и получить специальный диплом. В Англии есть всего 6 официально действующих исторических машин, а во всем мире примерно 100, и в отношении их существуют большие строгости. Когда первые машины были созданы, не все понимали, какой вред они могут принести. Но через некоторое время историки, сверяя личные впечатления от поездок в прошедшие времена с существующими письменными источниками по данному периоду, обнаружили много странного. Например, выяснилось, что в Александрии еще до Рождества Христова демонстрировали простейшую паровую турбину, а при осаде Сиракуз использовалось нечто вроде напалма. Задумались, почему Леонардо да Винчи рисовал парашюты, когда еще не было воздушных кораблей, из которых можно было бы прыгать. Эрик Красный открыл Америку негласно задолго до того, как туда отправился Колумб. Наполеон говорил о подводных лодках, ну и много разных других подозрительных фактов. Так что стало ясно, что некоторые люди были очень небрежны, пользуясь машиной, и вызвали хроноклазмы». «Вызвали что?» «Хроноклазмы. Это когда что-нибудь происходит не в то время, когда оно должно произойти. Кто-нибудь проявил небрежность, говорил о чем-нибудь, о чем нельзя было говорить. Так вот, большинство из этих событий не причинило вреда, насколько мы можем судить, хотя вполне возможно, что естественный ход истории был несколько изменен. А потом люди писали очень мудрые исследования, чтобы объяснить, почему это произошло. Но все понимали, что результаты небрежности могут быть очень опасны. Предположим, что кто-нибудь, не подумав, внушил бы Наполеону в дополнение к идеям о подводной лодке мысль о двигателе внутреннего сгорания. Трудно сказать, что произошло бы... Так что было принято решение немедленно прекратить всякое вольное и невольное вмешательство в дела прошедшего времени, и на пользование всеми историческими машинами был наложен запрет, кроме тех, которым Совет историков разрешил функционировать. «Одну минутку», — перебил я. «Если что-нибудь свершилось, оно совершено. Я хочу сказать, что, например, вот я здесь, и я не могу теперь не быть здесь, даже если кто-нибудь отправится в прошлое и убьет моего дедушку в младенческом возрасте». «Но ведь вас не было бы здесь, если бы это произошло, правда?» «Да, ошибочность мнения, что прошлого не изменишь, не имела никакого значения, пока не было способов это прошлое изменить. Но когда такие способы появились, и ошибочность такой точки зрения была обнаружена, потребовалась величайшая осторожность. Вот о чем приходится беспокоиться историку. Другое дело, как это все происходит, но это объясняют специалисты по высшей математике. Теперь же, прежде чем получить разрешение работать на исторической машине, надо закончить специальные курсы, пройти испытания, проверку, получить допуск, принять на себя торжественные обязательства, а потом еще пройти испытательный срок, несколько лет. Только тогда вас допустят к самостоятельной работе. Тогда вы можете лично посещать и наблюдать какой-нибудь период истории. И это все, что вам разрешается. Наблюдать. Правило очень-очень строгое». Я размышлял. «Простите, если мой вопрос вам покажется нелюбезным, но не нарушаете ли вы сейчас очень много правил каждую минуту?» «Конечно, нарушаю. Поэтому они и пришли за мной». «У вас отнимут право, если вас поймают». «Что вы? Я никогда и не надеяться не могла, что получу право. Я отправлялась сюда в 20 век тайком, когда в лаборатории никого не было. То, что это лаборатория дяди Дональда, облегчало дело, потому что если бы меня и поймали на месте преступления у машины, я всегда могла бы сделать вид, что выполняю какое-нибудь его особое задание. Мне нужно было достать соответствующую одежду, чтобы прийти сюда. Я не решилась пойти в обычную историческую костюмерную, поэтому я сделала зарисовки некоторых вещей в музее и по ним сшила себе кое-что. Как они вам нравятся?» «Все очень удачно и идет вам», — уверил я ее. «Хотя с обувью что-то неладно». Она посмотрела на свои ноги. «Так я и думала. Я не могла найти в музее ничего, относящегося именно к этому периоду», — призналась она. «Ну, а затем мне удалось совершить несколько пробных поездок. Пришлось ограничиться короткими путешествиями, потому что длительность времени постоянна, то есть час здесь равен часу у нас, а мне не удавалось заполучить машину в свое единоличное распоряжение надолго. А вчера в лабораторию вошел один человек как раз в тот момент, когда я выходила из машины. Он увидел на мне эту одежду и сразу понял, что я сделала, так что мне оставалось только сразу же вскочить обратно в машину. Мне больше никогда не удалось бы к ней близко подойти. Они бросились за мной, не потрудившись даже переодеться». «Вы думаете, они снова придут?» — спросил я. «Да, думаю, придут. Но в следующий раз будут одеты соответствующим образом». «Они способны пойти на крайние меры? То есть я хочу сказать, будут ли они стрелять или что-нибудь в этом роде?» Тавия покачала головой. «О нет, это может вызвать довольно сильный хроноклазм, особенно если они убьют кого-нибудь». «Но то, что вы здесь, наверное, уже вызвало целый ряд довольно мощных хроноклазмов. Что же хуже?» «Мои хроноклазмы все учтены. Я это проверила по историческим источникам», — ответила она довольно непонятно. «И они успокоятся, как только тоже догадаются проверить это». Девушка на мгновение замолчала. Затем с таким видом, будто нашла более интересную тему, заговорила снова. «Когда в ваше время люди женятся, они надевают специальную одежду, да?» Казалось, что эта тема ее очень привлекает. «Мне, пожалуй, нравится замужество в 20 веке», — сказала Тавия. «И в моем мнении оно тоже поднялось, дорогая», — ответил я. В самом деле, я с удивлением отметил, насколько оно поднялось в моем мнении за последний месяц. «В 20 веке супруги всегда спят в одной большой кровати, дорогой?» — спросила она. «Неизменно, милая», — уверил я ее. Смешно. Не очень гигиенично, конечно, но все-таки мило. Мы задумались над этим. «Дорогой, ты заметил, что она больше не фыркает на меня?» — спросил Утавия. «Они всегда перестают фыркать, когда им предъявляют свидетельство, дорогая», — объяснил я. Некоторое время беседа мирно текла по руслу личных тем, не слишком интересных для других людей. Наконец я сказал: «Похоже на то, дорогая, что нам больше нечего беспокоиться по поводу твоих преследователей. Они бы уже давно явились, если бы волновались так, как ты думаешь». Тавия покачала головой. «Мы должны по-прежнему соблюдать осторожность. Но вообще что-то странно. Наверное, это из-за дяди Дональда. Он плохо разбирается в технике. Ты можешь судить об этом потому, как он настроил машину, чтобы прийти к тебе с ошибкой на 2 года. Но нам ничего не остается делать, как ждать и соблюдать осторожность». Я поразмыслил немного и сказал: «Мне вскоре придется устроиться на работу. Тогда будет трудно следить, чтобы они не застали нас врасплох». «На работу?» — воскликнула она. «Двое не могут прожить на те же деньги, что один. Жены всегда стремятся поддержать определенный уровень, и это справедливо, в меру, конечно. Та небольшая сумма, которая у меня есть, недостаточно». «Об этом нечего беспокоиться, милый», — заверила меня Тавия. «Ты ведь можешь что-нибудь изобрести». «Я? Изобрести? Конечно, ты ведь довольно хорошо знаешь радиотехнику, да?» «Ну, я прослушал курс по радиолокации, когда служил в КВФ». «Ах, КВФ, Королевский воздушный флот», — воскликнула она восторженно. «Подумать только, ты и в самом деле принимал участие во Второй мировой войне. А ты был знаком с Монти или с Айком Эйзенхауэром?» «Лично нет. Я служил в других частях». «Какая жалость. Но вернемся к другому. Тебе надо будет достать какие-нибудь работы по радиоэлектронике, только посложнее. И я покажу тебе, что изобрести». «Ты?» «Ага, понимаю». «Но ведь это не очень этично», — произнес я с сомнением. «Не вижу, почему. В конце концов, эти вещи должны же быть изобретены кем-нибудь. Иначе как я могла бы изучать их в школе?» «Мне надо немного подумать», — сказал я. Наверное, это было простым совпадением, что именно в тот день я заговорил насчет преследования. По крайней мере, это вполне могло бы быть совпадением. С тех пор, как я встретил Тавию, я стал с подозрением относиться к совпадениям. Как бы то ни было, в то самое утро Тавия, выглянув в окно, сказала: «Дорогой, там кто-то машет нам из кустов». Палка с привязанным к ней белым носовым платком медленно раскачивалась из стороны в сторону. В бинокль я разглядел, что ею орудовал пожилой мужчина, почти совсем скрытый кустарником, который растет на склоне холма. Я передал бинокль Тавии. «Ах, это дядя Дональд! Пожалуй, нам надо его принять. Он, кажется, один». Я вышел из дома, прошел до конца дорожки и помахал ему рукой. Вскоре он вылез из кустов, неся палку с платком, как знамя. Его голос слабо донесся до меня: «Не стреляйте!» Я поднял руки, чтобы показать, что я не вооружен. Тавия тоже вышла на дорожку и встала со мной рядом. Подойдя к нам, посетитель переложил палку в левую руку, а правый приподнял шляпу и вежливо поклонился. «О, сэр Джеральд, как приятно вновь встретиться с вами», — произнес он. «Он не сэр Джеральд, дядя. Он мистер Леттери», — сказал Тавия. «Ай-яй-яй, как глуп с моей стороны. Мистер Леттери», — продолжал гость, — «я уверен, что вам будет приятно узнать, что рана оказалась скорее неудобной, чем серьезной. Все кончилось тем, что бедняжке придется некоторое время полежать на животе и кушать стоя». «Бедняжке?» — спросил я, ничего не понимая. «Тому, кого вы подстрелили вчера». «Подстрелил? Это произойдет завтра или послезавтра», — быстро вставила Тавия. «Дядя, вы действительно не в состоянии правильно устанавливать рычаги. Это ужасно». «Принцип-то я понимаю, моя дорогая, но на практике немного путаюсь». «Ну, неважно. Раз вы уже здесь, входите. А платок можете убрать в карман», — добавила она. Когда гость вошел, я обратил внимание на то, что он быстрым взглядом окинул комнату и удовлетворенно кивнул, как бы одобряя достоверность обстановки. Он сел. Тавия сказала: «Прежде чем мы начнем, дядя Дональд, мне кажется, ты должен знать, что я вышла замуж за Джеральда, за мистера Леттери». Доктор Гоуби пристально посмотрел на нее. «Вышла замуж?» — повторил он. «Зачем?» «Ох», — сказала Тавия. Затем терпеливо объяснила: «Я люблю его, и он любит меня. Поэтому я стала его женой. Здесь это делают так». Доктор Гоуби покачал головой. «Разумеется, мне известна твоя сентиментальная привязанность к 20 веку и его обычаям, моя дорогая. Но ведь тебе совсем не обязательно становиться туземкой, точнее, тувременницей». «А мне нравится, очень», — сказала Тавия. «Молодые женщины любят романтику, я знаю. Но ты подумала о том, какие неприятности ты сможешь доставить сэру мистеру Леттери?» «Наоборот, я ему помогаю, дядя Дональд. Здесь ведь фыркают, если ты не женат, а мне не нравилось, когда на него стали фыркать». «Я не столько думаю о том времени, пока ты здесь, сколько о том, когда ты уйдешь. У них очень много правил относительно предполагаемой смерти, доказательств того, что жена бросила тебя и тому подобное. Очень длительный и запутанный процесс. И он не сможет больше ни на ком жениться». «Я уверена, что он и не захочет больше ни на ком жениться. Правда, милый?» «Конечно, нет», — подтвердил я. «Ты уверен в этом, милый?» «Дорогая», — сказал я, беря ее за руку, «если бы все женщины мира...» Через некоторое время доктор Гоуби привлек наше внимание деликатным покашливанием. «Действительной причиной моего визита, — заявил он, — является стремление убедить мою племянницу в том, что ей следует немедленно вернуться. На факультете царят страшное волнение и глубокая тревога в связи с этим делом. И виновным считают в основном меня. Наша главная забота — вернуть ее. Вернуть, пока не нанесен серьезный ущерб истории. Любой хроноклазм бесконечно реверберирует в веках, а эта ее эскапада может вылиться в очень-очень серьезный хроноклазм. Неудивительно, что мы все находимся в чрезвычайно нервном напряжении». «Я очень сожалею, дядя Дональд, о том, что на вас падает ответственность. Очень сожалею. И все же я не вернусь. Я здесь счастлива». «Но, возможно, и хроноклазмы, моя дорогая. Я ночами не сплю, думая...» «Дорогой дядя», — перебила она, — «это ведь не сравнить с хроноклазмом, который действительно произойдет, если я вернусь сейчас. Я просто не могу. Вы должны понять это и объяснить всем». «Не можешь?» — повторил он. «Если вы заглянете в документы, то увидите, что мой муж...» Какое смешное старомодное слово, не правда ли? Впрочем, мне оно нравится. Оно происходит от слова... «Ты говорила о том, что не можешь вернуться», — напомнил ей доктор Гоуби. «Ах, да. Так вот, в книгах вы прочтете, что сначала он изобрел подводную радиосвязь, а потом, несколько позже, изобрел передачу энергии изогнутым лучом, за что и получил титул «Сэр». «Я прекрасно все это знаю, Тавия, но не понимаю, что...» «Дядя Дональд, вы должны понять, как же сможет он изобрести эти штуки, если меня не будет здесь, чтобы показать ему, как это сделать? Если вы заберете меня с собой сейчас, они просто-напросто не будут изобретены, и тогда что произойдет?» Несколько мгновений доктор Гоуби пристально смотрел на нее. «Да», — произнес он. «Да, я должен признать, что этот аргумент не приходил мне в голову», и он погрузился в размышления. «Кроме того», — добавила Тавия, — «Джеральду будет очень неприятно, если я уйду». «Правда?» «Я...» Доктор Гоуби прервал меня. «Да», — сказал он, вставая, — «я понимаю, что придется на некоторое время отложить твое возвращение. Я поставлю перед ними этот вопрос, но отсрочка будет временной». У двери он остановился. «А пока, моя дорогая, будь осторожна. Все это так хрупко и так сложно. Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, какие могут возникнуть запутанные ситуации, если ты, скажем, если ты вдруг сделаешь нечто безответственное, например, станешь своим собственным предком». «Этого я не могу сделать, дядя Дональд. Я из боковой ветви». «Ах, да, да, это очень удачно. Тогда до свидания, моя дорогая. И вы также, сэр. мистер Леттери. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Когда приезжаешь сюда не только в качестве наблюдателя, в этом есть своя прелесть. Точно, дядя Дональд, воскликнул Тавиан. Он укоризненно покачал головой. Ай-яй-яй. Боюсь, моя дорогая, что ты никогда не достигнешь высот исторической науки. Ты недостаточно тщательно работаешь. Слово «точно» было в ходу не в 60-х, а в 40-х годах 20 века. И даже тогда, если мне будет разрешено сделать такое замечание, оно не считалось особенно элегантным. Ожидаемый инцидент со стрельбой произошел примерно неделю спустя. Трое мужчин, наряженные в более или менее убедительную имитацию одежды сельскохозяйственных рабочих, подошли к нашему дому. Тавия узнала одного из них в бинокль. Когда я с ружьем в руках появился на крыльце, они попытались спрятаться в огороде. Я выстрелил дробью на большом расстоянии, один из них заковылял. После этого нас оставили в покое. Некоторое время спустя мы с Тавией занялись вопросами подводной радиосвязи. Удивительно простая штука, когда тебе объяснят принцип. И я подал заявку на патент. Затем мы занялись передачей изогнутым лучом. Тавия торопила меня с этим. Понимаешь, я не знаю, сколько у нас осталось времени, дорогой. Я все пытаюсь вспомнить с тех самых пор, как прибыла сюда, какая дата отправки стояла на твоем письме, и не могу. Хотя отлично помню, что ты ее подчеркнул. Мне известно, что есть сведения о том, будто первая жена ушла от тебя. Ушла. Какое ужасное слово. Словно я по собственной воле когда-нибудь... Но там не было написано, когда именно. Так что мне надо как следует тебе все объяснить об изогнутом луче, чтобы ты, если ты этого не изобретешь, ну, произойдет страшный хроноклазм. А затем, вместо того, чтобы взяться за дело, как она сама и предлагала, Тавия задумалась. Признаться, я уверена, что так или иначе хроноклазм все же произойдет. Довольно страшный хроноклазм. Видишь ли, у меня будет ребенок. «Ну да!» — воскликнул я в восторге. «Что значит «ну да»?» «У меня будет ребенок, и я волнуюсь. По-моему, этого еще никогда не случалось с путешествующими историками. Если бы дядя Дональд узнал, он бы страшно встревожился». «К черту дядю Дональда!» — сказал я. «К черту хроноклазмы! Сейчас мы это отпразднуем, моя дорогая!» Быстро пролетали недели. Мне выдали предварительные патенты. Я уже хорошо знал теорию передачи энергии изогнутым лучом. Все шло прекрасно. Мы обсуждали будущее. Назовем ли мы его Дональдом или ее Александрой? Когда начнут поступать гонорары? Сколько будет стоить Бекфорд Холл? Как смешно будет слышать обращение леди Леттери? Ну и тому подобное. Затем настал декабрьский день, когда я вернулся домой из Лондона после беседы с одним промышленником и не застал ее. Ни записки, ни одного прощального привета, просто распахнутая входная дверь, в комнате опрокинутый стул. Вот Тавия, моя дорогая. Я начал это писать, потому что меня все еще мучает совесть насчет того, этично или нет не быть изобретателем собственных изобретений. Мне казалось, что таким путем я смогу это выяснить. Я написал все и понял теперь, что выяснить не совсем подходящее слово. По правде говоря, я предвижу, сколько возникнет осложнений, если я изложу истинную причину своего отказа от титула. Пожалуй, я ничего не скажу, а просто приму титул, когда мне его дадут. В конце концов, если вспомнить, сколько было изобретено вещей по вдохновению, я начинаю думать, а не поступали ли другие до меня точно так же. Я никогда не претендовал на полное понимание взаимосвязи и взаимозависимости описанных событий. Но я твердо знал, что, по крайней мере, одно я должен обязательно сделать. Не только потому, что боялся вызвать какой-нибудь страшный хроноклазм, потому что если бы я этого не сделал, мне бы показалось, что всего этого никогда и не случалось. Поэтому я должен написать письмо. Сначала конверт. Моей праправнучатой племяннице мисс Октавии Леттери. Вскрыть в день ее совершеннолетия 6 июня 2136 года. Затем письмо. Дата. Дату надо подчеркнуть. Моя милая, далекая, прекрасная Тавия. Моя дорогая Тавия.